Глава 12. Хотя Иннокентий Васильевич попросил Шуру не затягивать с посещением очередной двойняшки, но она просто не могла снова безоглядно нырнуть в воронку времени навстречу новым приключениям. Если бы девушка просто ходила на работу в какое-нибудь учреждение, то даже тогда любая физическая нагрузка не отнимала бы столько сил. К тому же на государственной службе существует заслуженный отпуск. А поскольку путешественнице во времени крайне необходим был отдых, она не могла не устроить себе недельный отгул. В средствах на существование проблем не возникало, но Шура не хотела ехать ни на какие Мальдивы или экзотический Таиланд. Ей хватало отдыха в домашних условиях. Проснувшись утром, она, как обычно, шла умываться, потом читала молитвенные правила. Что бы ни говорили атеисты, а утренняя молитва давала телу, сознанию и душе необходимую для жизни энергию, какой не получишь ни от каких мантр или политических тезисов марксизма-анонизма. Затем она вооружилась книгой, забиралась ногами на диван и путешествовала по страницам, как по виткам времени. На этот раз ей в руки попалась книга исторических исследований «Новое дыхание старых мифов», и Шура с удивлением обнаружила уже знакомые ей места, но описанные под совершенно иным ракурсом, то есть перед читателем открывалась истинная или криптографическая история нашей страны со ссылками на известные документы. Известно, что без документов не может быть архива, а без архива любая история – литературный вымысел или потуги современников переписать историю по чьему-то заказу. Учеными предположительно установлено, что на нашей планете существовала другая цивилизация – государство Лавразии, но после падения на Землю 31 тысячу лет назад крупного космического тела, малочисленные остатки арктической расы людей уцелели лишь в районе Камчатки и некоторых европейских областях. Первые впоследствии смешались с остатками лемурийцев, в результате чего возникла новая монголоидная раса людей, заселившая большую часть Азии. Остальные поселились на острове Хайр, располагавшейся в Арктике и не уступающей размерами той же Гренландии, наладив там совершенно иной уклад жизни. Но смещение земной оси при аварии дало себя знать, и около 16 тысяч лет назад обнаружилось, что изменившийся Северный полюс оказался совсем рядом с островом Хайр. К тому же началось резкое похолодание, что вынудило многих обитателей острова мигрировать вдоль Репейских гор на материк. Вскоре там, от Урала до озера Балхаш, возникла новая страна Тартария, или это царство иногда называли Империей Десяти Городов. Так древнейшие из обнаруженных на Урале образцов изобразительного искусства, наскальные изображения на реке Тагил, писанные камни на реках Вишери и Ирбит, по своему мастерству сравнимы с росписями в пещерах Альтамиры и Ласко. Важно, что радиоактивный анализ отметил возраст росписей – 16-12 тысяч лет до Рождества Христова. О существовании в Зауралье развитой древней цивилизации упоминают многие античные летописцы, например, Геродот, Дамаст, Плиний, Геланник, Гиппократ, Птолемей и другие. С их подачи Уральские горы получили имя Репейские, от греческого «репе», порыв, напор. Дело в том, что в далекие времена античности греки-путешественники отмечали в этих местах сильные северные ветры, поэтому страну, находящуюся за этими горами, называли Гиперборей, а жителей – гиперборейцами. В то время территория от Черного моря до Репейских гор была заселена воинственными скифскими племенами. Греческий летописец Дамаст отмечает: севернее скифов живут Исидоны и Аримаспы, а еще выше находятся Репейские горы, с которых дует Борей и никогда не сходит снег. За этими горами живут Гипербореи до другого Северного моря. До сих пор у народов Зауралья сохранилось предание о северном ветре Луивод-Ойка. неожиданно начинающим дуть с огромной силой и охватывающего людей своим ледяным дыханием. Кстати, один из исследователей Мещеряков уже успел доказать докучливым правильным ученым, что северные Увалы вместе с Репейскими горами составляют главный водораздел рек севера и юга. Бассейны Белого и Каспийского морей находятся именно там, где на карте Птолемея помещены гиперборейские Репейские горы, с которых берет начало священная река Авесты, Рха, Русия. Однако по той же авестийской традиции исток этой реки находится на горах Высокой Хары, Хары-Березайте, на золотой вершине Хукайра. Здесь небезынтересно процитировать сообщение Ал-Идриси, 12 век. В упомянутую реку Русия впадает 6 больших рек, истоки которых находятся на горах Кукая, а это большие горы, простирающиеся от моря мраков до края обитаемой земли Айкумены. Это очень большие горы, и никто не в состоянии подняться на них из-за сильного холода и постоянного обилия снега на их вершинах. Если же принять собирательный образ Репейских гор и гор Кукая как северных Увалов, то найти эти 6 рек несложно. В Волгу, Русию, действительно впадают берущие начало именно на Увалах 6 рек – Кама, Вятка, Ветлуга, Унжа, Кострома и Шексна. Из древних летописей также известно, что перед Репейскими горами находится область мрака и тьмы, которую населяют жуткие существа – драконы, чудища с громадными головами, одноглазые аримаспы, грифы. Именно здесь, согласно греческим мифам, обитала медуза Горгона и две ее сестры. Но за Репейскими горами находится страна с довольно теплым климатом, свободная от холодных ветров и приносящая большие урожаи. Там текут золотые реки, а склоны гор усыпаны драгоценными камнями. Причем жители этой страны не стареют десятилетиями. А еще севернее лежит самой природой погруженная в вечную тьму и совершенно оцепеневшая земля, которая не знает смены времен года и ничего другого не получает от неба, кроме постоянной зимы. 6 месяцев продолжается день и столько же месяцев непрерывная ночь. Там перьями наполнена земля и воздух. Всякий, видевший вблизи, как идет сильный снег, понимает меня, потому что снег похож на перья. Надеюсь, Геродота нынешние умники не будут обвинять в искажении фактов, поскольку греческие философы не умели сочинять. Им это было не нужно. В древних иранских летописях высочайшая вершина Урала называется Хаара, а в индийских текстах она же носит название Меру. Когда-то эта гора, напоминавшая столб, подпирающий небеса, достигала в высоту более 7000 метров. Но сильные ветра и ливни разрушили ее за прошедшие тысячелетия. На северной стороне, сияя, стоит могучая Меру, причастная великой доле, а на ней обитель Брахмы. Здесь душа всех существ пребывает, Праджалати, все подвижное и неподвижное сотворившее. Великая Меру, непорочная благая обитель. По индийским поверьям, на Меру обитают боги Брахма, Вишну, Шива. Рай великого Индры тоже расположился на вершине. Сердца обитателей страны свободны от зла и всех дурных чувств, им присуща божественная справедливость. До 1000 лет живут здесь люди, 10 столетий, ибо таков здесь срок служения богам. Они не знают войн и раздоров, им неведомы нужда и горести. Не употребляя в пищу мясо, но питаясь древесными плодами, они способны сохранять жизненную силу. Еще дальше, на севере, за их страной, находится Молочное море. На севере Молочного моря есть большой остров, известный под именем Шветадвиль. Белый остров. Он расположен к северу от Меру на 320 йоджан, здесь йоджан 13 километров. Там живут благоуханные белые мужи, удаленные от всякого зла, к чести бесчестью равнодушные, дивные видом, преисполненные жизненной силой, крепки, как алмаз их кости. Богу, распростершему вселенную, они любовно служат. Как видим, не только греки обращали внимание на Северное царство. Кстати, уже установлено, что около 9000 лет назад новая цивилизация потомков древних лавразиатов достигла значительного уровня развития. Ее жители обитали в крупных городах с четко распланированными улицами. Здания в городах строились из камня, кирпича и кедра. К тому же города имели системы водоснабжения и канализации. Вокруг городов существовали обширные поля и пастбища, оснащенные оросительными каналами. Строились дороги, шахты, дамбы и другие инженерные сооружения. Цивилизация имела развитое сельское хозяйство и животноводство, иероглифическую письменность и точный календарь. Календарное летоисчисление гиперборейцев начиналось в 11582 году до нашей эры. Эта дата была обнаружена в одном из древних святилищ в низовье Днепра. Там оно было нанесено богом Дьяусом, который в Греции был известен как Зевс. Солнечно-лунный календарь состоял из 360 солнечных дней и 5 лунных. Древние астрономы определили период прецессии земной оси в 25920 лет, рассчитали угол наклона лунной орбиты 5 градусов и 15 минут, умели предсказывать солнечные и лунные затмения на много сотен лет вперед. Причем наши дикари-предки правильно рассчитали значение геодезического ядра 80 сантиметров, которые использовали как основную меру длины. Из современных котов-ученых это кто-нибудь знает? Окружность у них делилась на 360 градусов, а свои храмы и обсерватории ориентировали они по сторонам света с точностью до 1 минуты, что намного точнее всех других древних сооружений нашей планеты, за исключением некоторых пирамид Египта. Столицей новой цивилизации был город Аркаим, находящийся на Южном Урале под 53 градуса северной широты и 60 градусами восточной долготы. Археологи обнаружили этот город совсем недавно, благодаря все тем же индийским летописям. Жрецы Индии сохранили достоверные записи об Аркаиме и других городах Тартарии. В индийских летописях Аркаим называется Арьяварта, а население Репейских гор – арийцами. Кстати, пророк первой мировой или огненной религии Заратустра родился здесь же, в Аркаиме. Потом переселился в Месопотамию, но умирать вернулся домой. Главное святилище Аркаима представляло собой два огромных концентрических кольца. Внешнее кольцо имело диаметр 160 метров. Оно было посвящено Солнцу. А внутреннее имело неправильную форму с двумя радиусами – 40 и 43,2 метра – и было посвящено Луне. В главном храме обсерватории располагалось изображение небесного свода с 12 знаками зодиака, 28 лунными и солнечными восходами и закатами. На этом небесном своде, как на часах, жрецы храма отмечали важнейшие события истории человечества на планете. Всего в Аркаимской обсерватории было зашифровано 18 астрономических событий, 6 из которых связаны с Солнцем и 12 с Луной. Для сравнения, в аналогичном Стоунхедже только 15 событий. Поражает точность древних измерений, достигавшая 30 угловых секунд. Аркаим был центральным поселением из 21-го, входившего в арийский круг городов, общей площадью с 400 на 150 квадратных километров, хотя царство до наших дней сохранило название 10 городов – Междуречье или Тартария. За жителями этой страны до сих пор сохранилось название Чудь. Расстояние между городами было от 50 до 70 километров. Как правило, города имели круглую или овальную форму, благодаря которой, по мнению древних зодчих, достигалась более устойчивая гармония с окружающим миром. В центре поселений располагалась квадратная площадь, символизирующая землю, а четыре входа, сориентированные по сторонам света, формировали свастику, символ солнца. Дома были одноэтажными, в них располагалось от 10 до 30 квартир площадью 100-180 квадратных метров каждая. Насельники древних арийских городов – кузнецы, литейщики, столяры, ткачи, гончары – обладали высокоразвитыми науками и технологиями, в том числе методами обработки металлов – железа, бронза, сталь. Их дома были оборудованы дренажными системами, канализацией, печами и даже специальными холодильными камерами, а по крышам жилищ была проложена дополнительная улица, по которой можно было спокойно ехать на колесницах. Внутри жилищ, на глиняных сосудах и бронзовой утвари, были обнаружены многочисленные изображения свастики. Некоторые из находок в Аркаиме имеют возраст 14 тысяч лет. Древние арийские жрецы сумели найти правильные ответы на вопросы по сути бытия и существования человека на Земле, но поклялись не раскрывать полученные ими знания до тех пор, пока человечество не будет готово к осознанию божественной истины. Согласно их расчетам, в 1981 году новой эры с началом очередной эпохи Водолея должен был наступить конец времени тьмы и лжи. Человеческая цивилизация, совершив еще один виток по спирали своего духовного развития, должна была выйти на новый духовный уровень. В это время на планете находилась мать-прародительница, которая могла помочь арийцам и другим народностям вернуться к своим истокам. Этого не случилось, потому что большая часть арийцев утратила свою изначальную духовность. Трепетное поклонение богам было заменено формальными эрзац-ритуалами в католических, протестантских и православных церквах, а гармоническое сосуществование с природой и соседними народами сменилось поголовной агрессией, насилиями и эксплуатацией. Это произошло потому, что власть, сильное оружие управления, оказалась в руках проходимцев. Для сравнения можно взять даже православие. Новоделы, соблюдающие по заветам патриарха Никона щепотную религию, узаконенную Алексеем Михайловичем Тишайшим в декабре 1666 года, поклоняются неизвестно кому, а пустого места не бывает, и это место занял тот, кому поклоняются до сих пор. Заповеди Христовы, привезенные на Русь Андреем Первозванным, переделали по своему человеческому разумению келейники Никона под предводительством Арсения Сатаниуса, впоследствии прозванного греком. Если патриарх Никон был прав, то почему сами никоняне его до сих пор не канонизировали? И почему ни на одной иконе апостолы и сам Иисус Христос благословляют народ двумя перстами? То есть произошла насильственная подмена истины, и нелюди, поклоняющиеся сатане, захватили власть. Впрочем, новоделы не особо утруждали себя работой. Они для облегчения поставленной перед ними задачи просто обрезали тропари, кандаки, типикон и даже псалмы, так что старообрядчество и никонианство практически ничем не отличаются. Только у никониан в современной РПЦ литургия проходит вдвое быстрее, чем у старообрядцев. А вот те православные, которые по сей день называются старообрядцами или раскольниками, молятся по канонам от Христа, и даже крестный ход вокруг храма совершают по часовой стрелке, то есть посолонь, за солнцем, за природой, а не наоборот, как водится у щепотников-новоделов. Типикон – кандаки, тропари и псалмы у старообрядцев не обрезаны, не укорочены, не переделаны на свой человеческий и шибко умный манер. Поэтому такая же православная литургия у них длится не полтора часа, как у щепотников, а достигает до шести. Довольно быстро арийцы стали во всех занимаемых ими странах весьма воинственным народом, а внутри их общества возникло кастовое деление – жрецы, войны, скотоводы. Божеством-покровителем древних арийцев был Индра, бог-громовержец, символом которого считался дуб, дры. Отсюда возникновение друидов. Около 7 тысяч лет назад культ Индры был возведен жрецами в ранг государственной религии не только на Урале, но и в Индии, Ираке, Иране. В 1974 году исследователь Владимир Генинг раскопал в зауральских степях первый Чемакен. На берегу реки Синташта в древнем кургане было погребено страшное оружие ариев – золотая ратха великого Индры. Древняя боевая колесница, которую, согласно легенде, изобрел брат Индры – Тваштар. Кстати, суть мощи колесницы до сих пор не разгадана, но это очередной раз подтверждает стремление дивизии Гитлера во что бы то ни стало захватить Волгоград, а оттуда до предгорий Южного Урала рукой подать. Видимо, серому кардиналу и руководителю мистического института Аненербе, профессору Хаусхоферу, действительно было известно место, где надо искать вход в Шамбалу. Недаром мистический институт фашистов Аненербе специализировался не только на накоплении знаний, но и на создании религии нового образца, ибо только путем религиозного сознания можно объединить население и не только в одной стране. Поэтому руководители Третьего рейха принялись искать вход в подземную страну, где по их теориям находилась новая страна, сулившая создание Четвертого рейха. Надо отметить, что немцам удалось что-то найти, ибо в сторону Антарктиды было перевезено оборудование на 4 больших завода. И это только незначительные артефакты деятельности гитлеровцев. Приблизительно 6 тысяч лет назад, в связи с возросшей численностью населения, арийцы были вынуждены искать новые места для своих поселений и пастбища для скота. Жрецы также оставили свой сокровенный город Аркаим и сожгли знаменитую храмовую обсерваторию. Многочисленные группы светлокожих арийцев покинули Южный Урал и принялись переселяться в разные страны. На западе они заселили Северную Европу, кельты, галлы и берега Северного и Балтийского морей, латыши, литовцы. Их жрецами был сюда перенесен культ поклонения дубу, друиды. На юго-востоке арийцы со своими многочисленными стадами достигли долин Инда и Ганга, санскрит, смешались с местным населением и создали новую индийскую цивилизацию – дравиды. Здесь же пророк Заратустра обосновал первую мировую религию. Несколько позднее арийцы проникли на территорию Китая, племена Шан, а на юге – в Месопотамию и Египет. В 1595 году до нашей эры арийцы захватили древний Вавилон. Месопотамия на несколько веков превратилась в арийское пастбище. Около 3000 лет назад арийцы полностью завладели обширным плоскогорьем, которое назвали Иран, и просочились на Балканский и Италийский полуостров. В Греции они основали свой знаменитый город Спарту и, переправившись через море, вторично завладели Троей. Часть мигрантов осела на Финикийском побережье, другая часть ушла в Сахару. Согласно последним научным исследованиям, арийцы имели группу крови B, и именно их потомки распространили эту группу по всей планете. Кстати, кровь Иисуса Христа на Плащанице зарегистрирована под группой A. Шура откинула книгу и задумалась. Этот маленький экскурс к нашим уральским предкам как раз вовремя попался в руки девушки. Остается отметить, что индейцы майя, исчезнувшие так же, как чуть, тоже имели довольно точный календарь и по своему развитию были очень близки к арийцам. Но эта нация избежала агрессивного развития только потому, что никогда не нарушала гармонического сосуществования с природой. Согласно календарю майя, обновление населения планеты должно наступить в 2012 году. Поскольку оно не наступило или наступило слишком незаметно, чего природа не терпит, то в календаре майя есть что-то, что слишком умные головы прочитать не смогли. Но для России обновление пройдет не по заграничным календарям и не будет связано вообще с каким-нибудь календарем или приурочено к сакральной дате. Поскольку Русь стала прародительницей народов и практически все земные нации перекочевали отсюда, то и конец должен произойти здесь. Наш мир, погрязший в ненависти, злобе, жадности, зависти, воровстве, наглой лжи, сексуальном бесстыдстве, не повторит ли судьбу Содома и Гоморры? Но даже если и ожидается такой бесславный конец, то это не конец существования. Именно рухнув на дно, Россия должна возродиться как птица Феникс из пепла несбывшихся надежд и невыполненных дел. Видимо, недаром старец Перун говорил, что от путешественников во времени многое зависит. Только как научить народ снова жить в правде, а не в воровстве? Ведь никогда русский народ охальником не был, и только мелкие воришки пытаются нахально доказать, что воровство – это русская национальная традиция. Даже факты истории говорят об обратном, только как заставить человека увидеть то, что перед ним? То, что не испоганить никакими наговорами, никакими прививками любви к золоту. Как исправить в человеческом сознании постоянно растущую черту безразличия к чему бы то ни было? Как избавиться от растущей во всем мире потребности халявного потребления? Может быть, пора уже возвращаться на спираль времени и попытаться исправить то, что еще можно исправить? Хотя как это может отвечать правилу невмешательства в уже записанную историю на скрижалях бытия? Или именно такая задача стоит перед путешественником во времени? Ведь человек недаром считается сыном Божьим. Если он сам понимает это и старается жить по законам Всевышнего, то ему дается возможность исправить сущность бытия. Иначе в чем смысл существования, если ты не творец и не смеешь жить в чистоте, правде и совести? С такими сумбурными мыслями, окутавшими девичью головку, путешественница подошла к своему аппарату и завела на циферблате нужное время, как сказал Иннокентий Васильевич. Почти сразу же пространство принялось искажаться, и в следующую секунду Шура ощутила всем телом, что куда-то плывет в мощных, мускулистых струях реки. Нет, это все-таки была не река. То есть тело чувствовало прикосновение настоящих морских волн, и в то же время ничего не было видно, кроме бархатно-черного с пепельным оттенком великого космоса. Пространство вокруг было усеяно мириадами звезд разной величины и отражаемого света, так что в непроходимой темноте было довольно светло. Тело ощущало движение космической энергии в пространстве и во времени, то есть эфира. Очень странно, что когда-то небезызвестный Альберт Эйнштейн умудрился соединить эти две величины, не имеющие друг к другу никакого отношения, и вывел довольно-таки относительную теорию относительности, значимую только для одной точки пространства. Но даже сам человек – это скопление такого количества точек, которые не могут одновременно изображать какую-то отдельную точку, что основная теория мира, пространства и времени выглядела довольно глупо даже в глазах начинающего школьника. А понятие эфира, уважаемые коты-ученые, в угоду еврейским магнатам вовсе вычеркнули из науки. Тем самым они попытались сломать Никола Тесла, короля электричества, телевидения, радиопередач и много-много другого. Но Тесла не обращал внимания на пустую мышиную возню и продолжал работать вопреки еврейским деньгам и их многомудрым выдвиженцам. Собственно, Альберта Эйнштейна, как ученого, никогда не существовало. Просто ему подвернулся под руки действительно мыслящий и замечательный ум. Это был выходец из Словении Никола Тесла, который приехал в Америку искать единомышленников и подарить всему земному шару бесплатную энергию пространства, называемого в то время эфиром. Только банкиры быстро сообразили, что если у народа появится бесплатная энергия, то и продавать ему будет нечего, и власть денег рухнет в одно мгновение. Ученому перекрыли кислород, как выражаются у нас, и он попал в лапы к Эйнштейну. тот без зазрения совести присвоил некоторые изобретения Никола Теслы, а заодно получил Нобелевскую премию и сразу стал выдающимся ученым, то есть очередным государственным мошенником и уважаемым вором, пользующимся мыслями доверчивого славянина. Впрочем, Никола Тесла никогда не был неудачником, просто искать помощи единомышленников ему надо было на другом конце полушария среди своих славянских собратьев. Вероятно, правящему классу сионистских штатов Америки был необходим собственный ученый, диктующий всей планете смысл бытия. Но, к сожалению, ни сам ученый, ни его хозяева не удосужились прикоснуться или хотя бы осмыслить истину существования человека на Земле, в космосе, во времени. А зря, потому что сознание человека настроено отнюдь не на скапливание ничего не значащих зеленых бумажек, за которые, по большому счету, и купить-то ничего нельзя. Творческая сущность сознания – воистину творение Божие. Потому что сила творчества всегда вела человека к процветанию, а не к дележу украденного и не к овладеванию троном. Кстати, Никола Тесла все-таки добился признания своих изобретений и финансового обеспечения, но в еврейской воровской стране ему работать не давали, и в результате ученый изложил свое основное изобретение на бумаге. Но все написанное разделил на 4 части, которые разослал по разным концам света. Суть заключается в том, что когда люди перестанут оглядываться на сионистские штаты Америки и доверят власть творческим личностям, то только тогда все страны смогут получить бесплатный доступ к энергии эфира. И только тогда смогут избавиться от беспричинной злобы, зависти и скотских потребительских потребностей. Суть бытия человека состоит в творчестве, и только тогда он станет настоящим человеком, когда научится любить. Девушка не знала, долго ли продлится этот восхитительный полет, поэтому старалась вобрать в себя окружающую энергию каждой клеточкой тела. Ведь никакой отдых не мог заменить всего лишь секунду купания в космических волнах. Но скоро полет закончился, и Шура оказалась на прекрасном летнем лугу в красивом белом сарафане, сафьяновых сапожках и толстой девичьей косой до пояса. Первое впечатление о двойняшке, в тело которой она опять переместилась в виде зайца без билетника, было довольно хорошее. Девушка при воссоединении непроизвольно вскрикнула, схватилась за грудь, но устояла на ногах. «Барыня, барыня, что с тобою?» – послышался женский голос откуда-то сбоку. Шура оглянулась и увидела спешащую к ней девку-крестьянку в повойнике, украшенном жемчугом, голубом русском сарафане, из-под которого при ходьбе выглядывали настоящие лыковые лапти. В руках девки был знатный венок из ромашек и васильков с вплетенными искусно тонкими стебельками повелики и папоротника. «Нет-нет, Аннушка, все хорошо», – отозвалась Шурочкина двойняшка. «Ты, вижу, собрала цветов и венок мне сплела?» «Ну да», – призналась девка. «Ну-тка, давай одену». «Что ж, одевай», – согласилась двойняшка и подставила голову. Пока девушка украшала голову хозяйки венком из свежесобранных полевых цветов, Шура не могла прийти в себя от духмяных луговых запахов. Казалось, если бы она была в своем теле, то непременно бы упала в траву и так лежала бы, лежала бы. Анна одела на голову хозяйки умело сплетенный венок прямо на челку с накосником, отошла на несколько шагов, любуясь на барыню. «Лика чё?» – промолвила Аннушка. «Я в девках-то так же венок надевала. Красиво-то как, лепота. А сейчас боишься?» Улыбнулась ее хозяйка. «Так ведь не можно повойник мужней жене сымать и голову неубранную показывать», убежденно начала объяснять Анна. «Так ведь нет никого в поле-то», откровенно захохотала ее хозяйка. «Нутко, давай я твой повойник примерю, а ты в венке погуляй». Барыня хотела снять с головы своей служанки головной убор замужней женщины, но та ловко увернулась и выскользнула из рук хозяйки. «Не можно, матушка моя Феодосия Прокопьевна», – запричитала Анна. Нутка, мой благоверный супруг, про то прознает». В круглых глазах служанки сквозил такой страх и боязнь быть застуканной на месте преступления, что молодая Феодосия Прокопьевна засмеялась еще громче. «Неужто мужу твоему, стрелецкому сотнику, в сидении на службе государевой, ни едина дума о том, как тебя сокрушить?» «Господь с вами, Феодосия Прокопьевна», — отмахнулась Аннушка. «Муж это мой, верный да любящий, токмо негоже делать за спиной у него то, что мужние не делают. Вот Морозов Глеб Иванович заберет вас на завтра у батюшки, вот как хлебнете горюшка замужем стать, вот и оденут вам на очели и кичку рогатую, да по сторонам с круглыми бляшками из злато-серебра». За причитаниями Аннушке так стало жалко свою хозяйку, которая должна скоро будет распроститься с девичеством, что из глаз у нее хлынули непритворные слезы. Молодая Феодосия Прокопьевна, все еще улыбаясь, притянула служанку к себе, обняла, погладила по спине и вдруг тоже заплакала. Так и стояли бы они, проливая бабьи слезы, да услышали голос Прокопия Федоровича Соковнина, родного батюшки Феодосии Прокопьевны, доносившейся из усадьбы. «Дочка наша, Феодосия Прокопьевна, что вы там с Анной загуляли-те? Уж не пора ли нам в палаты поехать-и? Тамока и матушка твоя, Анисия, заждалася, подвенечное платье вышиваючи. Здесь и тепло, знамо дело, а в московских платьях тепле бысть. По елику тебе, бяше, 7 на 10 лет исполнилось, пора юсочета ваше с законным браком за болярина Глеба Ивановича Морозова. Надысь я говорил уже. А за утро, чуть свет, Глеб Иванович Морозов-ста за невестой пожалует. Будешь у него в Зюзино жить, а хоромы тамока. Страсть, как заморские мастеровые все плиткой выложили да разукрасили. Сам государь наш Алексей Михайлович изволил поглядеть да позавидовать». Феодосия Прокопьевна с Аннушкой, подобрав подолы сарафанов, поспешили в усадьбу. В путь-дорогу собраться время нужно, а если Прокопий Федорович позвал, мешкать нельзя. Не любит он ожидаючи и догоняючи жизнь разменивать. Долго ли, коротко ли, но скатилась Феодосия Прокопьевна с Анной по каменным ступеням с крыльца и поспешили к карете, запряженной 12 аргамаками. Царский околичий Прокопий Федорович Соковнин состоял в родстве с самой царицей Марией Ильиничной и выдавал дочь за родного брата дядьки царя всея Руси Алексея Михайловича Романова-Тишайшего. Поэтому невеста должна была выглядеть не хуже, чем сама государиня Мария Ильинична. Прозвище «Тишайший» государь получил с малых лет, потому как не любил распоряжаться по-царски, хотя зачастую оказывался капризен не хуже малого дитятки. Но принимать решения ему всегда помогали царский дядька Борис Иванович Морозов и князь Петр Семенович Урусов. Были и другие советники, но Борис Морозов старался не допускать лишних. А слово Бориса Морозова было крепче железа. Он и дворов-то имел от 7 тысяч с половиной. Так богато жили на Руси, разве что только Строгановы. Все это Шура усвоила, пока карета, запряженная 12 лошадями, доставляла отца и дочку в московские палаты. В то время столица была еще не слишком большим городом, и вся боярская дума добиралась в Кремль из своих усадеб, окруживших столицу плотным кольцом. В то же время из Кремля в придворные усадьбы принялись прокладываться подземные ходы. Вероятно, ходы начали появляться еще в то время, когда Кремль был деревянным. Потом сеть подземелий расширилась настолько, что под столицей можно было пройти из одного конца в другой, незаметно для окружающих. Особенной царевой вотчиной служил Лакунцево. А рядом с Кунцево район Крылатское. Оно тоже было пригородом. Более того, Крылатское тогда называлось Крылецким, то есть заграничные гости останавливались поначалу в гостиных дворах Кунцево-Крылецкое и ждали, пока им разрешат явиться на поклон государю. А затем первый прием назначался обычно в грановитых палатах, и приезжим, угодившим государю, разрешали поселиться в Замоскворецкой слободе, остальных же просили вернуться в Крылецкое. Знамо дело, что неугодившие долго там не задерживались. Мало ли какая дума государю на ум придет по поводу не понравившихся ему гостей. Царский окольничий Прокопий Федорович Соковнин успел вовремя позаботиться о дочери, устроив ее придворной фрейлиной к царице Марии Ильиничне, где она в свое время попалась на глаза Глебу Ивановичу. Уж так эта девица приглянулась боярину Морозову, что он, недолго думая, заслал сватов на двор Прокопия Федоровича. У девок в то время мнения не спрашивали, но Прокопий Федорович уважал дочь, поэтому сватовство именитого боярина было поначалу вынесено на семейный круг, а когда молодая согласилась, краснея и пряча от батюшки глаза, то на всех могущих возникнуть сомнениях был поставлен крест. Вот и сейчас Феодосия Прокопьевна с Анной ехали в чудной резной карете, запряженной 12 аргамаками. И не только лакеи в ливреях стояли на запятках, но на левой лошади передней пары восседал форейтор. Рядом с каретой также бежали стрельцы, а позади прилепилась еще и конная дружина. С такой охраной по Руси ездил разве что сам государь. Но что не сделает бравый, богатый жених для своей молодушки? Феодосия Прокопьевна и Анфиса выглядывали из окон и все пытались сосчитать количество сопровождающих, но ни у той, ни у другой это не получалось. «Ох, Аннушка!» – прижала руки к груди Феодосия Прокопьевна. «Ох, как подумаю, что отгуляла свое девичество, аж сердечко заходится! Аннушка, родненькая, как это там в мужних женах, а?» «Да я же с вами буду, Феодосия Прокопьевна. Не бойтесь ничего, не пужайтесь. Все идет чередом и наладится ладом. Надысь батюшка ваш тоже просил меня, дескать, поущрять и обручницу. Он где мне маниста пожалует». Шура слушала дорожную болтовню обрученной невесты со служанкой, чувствовала, что ее двойняшка непритворно боится замужества и не могла понять, чем же действительно вызвана боязнь девушки уйти из-под папенькиного крылышка, распроститься с домом, где она выросла и превратилась в личность. Шура поняла, что эта двойняшка, связанная с ней не только духовными узами, но оставившая внушительный след в русской истории своим подвигом во имя веры, во имя Бога, должна занять в судьбе девушки значимое место. Да и сама Шура каким-то образом должна помочь двойняшке справиться со многими, свалившимися на женскую голову событиями. Правда, избавить Феодосию Прокопьевну от ущербного страха перед замужеством Шурочка никак не могла, даже если бы очень хотела. Потому что в разные времена женщины, видимо, по-разному воспринимали эту важную веху, то есть поворот жизненной ситуации. Вроде бы завидный муж, который даст молодой жене определенное положение в обществе, не должен вселять в девичью грудь никакого страха. Счастливое будущее сулило много радости и тепла, так откуда же такой патологический страх и слезы? Признаться, Иннокентий Васильевич ни на одну секунду за короткое время их семейного счастья не доставлял своей половинке ни чуточки беспокойства, не говоря уже о горьких рыданиях. И Шура терялась в догадках о причинах девичьей боязни. Только она даже предположить не могла, что существующий тогда на Руси домострой с малых лет превращает человека в личность, заставляет довольно трезво мыслить и анализировать происходящее. Недаром женщина в доме всегда была настоящей хозяйкой в любом слое общества, поэтому называли эту хозяйку чаще всего берегиней. Ведь из благополучия семьи лепится истинное счастье. А из великого множества благополучных семей составляется могучее и нерушимое государство. Если во всех слоях общества существует взаимопонимание, которому учил домострой с малых лет, то внутренних раздоров в царстве никогда не случится. Этого просто не было в обществе, которое ныне величают старообрядчеством. Только Шурочке про свою двойняшку было известно довольно мало. То есть она знала о боярыне Морозовой, как о личности, которую побаивался сам царь Алексей Михайлович, но подробнее познакомиться с судьбой женщины, оказавшейся ее двойняшкой, у Шуры не хватило времени, и она дала себе слово окунуться в историю, прежде чем в очередной раз поселиться зайцем-безбилетником в теле Феодосии Прокопьевны. Тем временем карета промчалась по нешироким улицам Москвы, и возница натянул вожжи у палат болярина Соковнина. Феодосия Прокопьевна и Аннушка отправилась в женскую половину дома, а Шурочке пришлось возвращаться в покинутое будущее, поскольку период пребывания на этот раз у нее уже закончился. Оказавшись в своей квартире, она в первую очередь отправилась на кухню, залезла в холодильник и принялась готовить себе небольшой перекус, потому как проголодалась за время своих необычных путешествий. Еще Александр Васильевич Суворов как-то раз обронил, что не только отдельным солдатам, но и целой армией всегда управляет желудок. Шура ничем не отличалась от голодного солдата, поэтому принялась уничтожать за обе щеки то, что было в холодильнике. Отрезав кусочек сыра тильзитер, хозяйка поняла, что едва так соскучилась по ней, что не вытерпела и чуть-чуть заплесневела. «Ладно», – успокоила она сама себя. «Ладно, будем считать, что это специальная сырная плесень. Значит, с отваренными макаронами он пойдет за милую душу. Надо только мелко настругать». И правда, еда получилась не как в лучших ресторанах Лондона и Парижа, но ничуть не хуже. Во всяком случае, это позволяло заняться архивными поисками документов 17 века. Шура отлично помнила наставления Иннокентия Васильевича и не собиралась окунаться в Инет, чтобы ознакомиться с верными архивными документами, давно переписанными государственными архивариусами. Прежде всего, она отправилась в доставшуюся ей по наследству библиотеку. По каталогу ей довольно быстро удалось найти замечание летописца Мазунина, возможный автор повести о Болярине Морозовой, и прилагаемые к сему труду замечания. Шурочка несказанно обрадовалась, потому что 17 век был в истории государства российского самым туманным, смутным и непонятным. О самой Болярине Морозовой девушка помнила еще со школьной скамьи, но тогда весь исторический цикл сводился на картину художника Серова. Дескать, появились на Руси какие-то раскольники, опозорившие православную церковь. Кто ж знал, что одним из Шурочкиных двойников окажется та самая Болярыня Морозова, которая со времен своего противостояния царю Алексею Михайловичу Тишайшему стала притчей во языцах. Тем более, что старец Перун просил обратить особое внимание на эту личность, а что Болярыня была личностью, Шура даже не сомневалась. Но чтобы быть во всеоружии, необходимо ознакомиться с историей. Во всяком случае, с теми фактами, которые занесены на бумагу. А правда это или нет, время покажет. В старообрядческой литературе с конца 17 и до 21 века большое распространение имело сказание о чести, о доблести и мужестве и изящно свидетельство о трепетно-душнем страдании Болярыни Феодосии Прокопьевны и сестры ее княгини Евдокии и третья их союзницы Марии. Прочитав первые строки, Шурочка удивилась изложению. Ведь она успела уже побывать в теле двойняшки, но таких изысканных речевых вывертов пока не заметила. Хотя речь Болярыни, ее служанки Анны и батюшки были немного странны, только без таких вот словесных вывертов. Скорее всего, особенным письмоизложением баловались российские писцы. Видимо, в те времена так было положено – изложить летописный материал так, чтобы и самому неведомо было, что написано. В этой повести раскрывается одна из ярких страниц в истории старообрядчества второй половины 17 века. Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова в иночестве Феодора была женой Глеба Ивановича Морозова, одного из первых бояр Алексея Михайловича и родного брата знаменитого царского дядьки Бориса Морозова. Отец ее, Прокопий Федорович Соковнин, состоял в родстве с царицей Марией Ильиничной. И он сам в чине окольничьего и его сыновья Федор и Алексей служили при дворе сначала в чине стольника, а затем думного дворянина и окольничего. Но один из самых влиятельных на Руси Борис Морозов умер в 1662 году бездетным. Его вотчины наследовал младший брат Глеб Иванович, который был и сам достаточно богат. Но он умер почти одновременно со старшим братом, и единственным наследником громадного состояния оказался Иван Глебович, а на деле его мать Феодосия Прокопьевна Морозова. Учитывая все это, древность и честь фамилии Морозовых, родственные связи с царем и царицей, их положение в думе и при дворе, богатство и роскошь частной жизни, можно понять протопопа Аввакума, духовной дочерью которого стала Феодосия Прокопьевна. Протопоп Аввакум видел в своем чаде нечто совершенно исключительное, потому как эта женщина, чуть ли не единственная по всей русской истории, сумевшая отречься от земной славы ради веры. «Вот это да!» – восхищенно пробормотала Шура. Ей действительно было уже странно, почему она раньше не обращала внимания на эту историческую личность. Ведь о русских богатырях, о великих полководцах каждый ребенок знает с измальства, а вот подвиг православной христианки во имя веры почему-то замалчивается. Или все сводится к стремлению класса воров захватить власть над всем миром, научить людей беспрекословно поклоняться мамоне, а о душе и заботиться ни к чему. Каким же нищим станет человек, когда окончательно исчезнут книги, и в человеческом сознании поселятся только те самые желания «П» в пятой степени? Или человечество ни на что уже не способно? А нет, покуда жива наша память, покуда работает голова, мы можем что-то изменить или исправить. Шура решила вернуться к комментариям исторических событий. Мы лучше поймем поведение московской знати. Не преуспев в попытках образумить заблудшую овцу Феодосию Прокопьевну, увидев, что даже тщетны призывы к ее материнским чувствам, знать все же долго противилась архиереям, которые под покровительством Алексея Михайловича усердствовали, чтобы сломить мятежную боярыню. И даже считавшийся мягким патриарх Петерим изменил своему нраву, когда понял, как ненавидит Морозова никонианскую щепотную религию. То есть искаженную православную стараниями Арсения Сатаниуса. Она открыто выказывала предположение, что царь был охмурен приспешниками сатаны и что надо вызывать лекарей. На что патриарх Петерим взревел, будто медведь, и приказал тащить боярыню якобса чепию за выю, так чтобы Морозова все ступени головою сочла.